6. Руфин нашел еще одну панель интеркома на мезонинном уровне станции и воспользовался ею, чтобы разослать на все посты общий сигнал тревоги. Но ему лишь стало еще страшнее, когда отозвались лишь только люди из арсенала. Он велел им удерживать позицию и направился туда. Если ему удастся добраться в арсенал раньше налетчиков-террористов, он сможет открыть защитные замки и вытащить все то большое смертоносное оружие, воспользоваться которым ему до сих пор не подворачивался случай. Там внизу были автопушки, гранатометы и огнеметы. Он поджарит этих ублюдков-лоялистов за то, что они посмели перейти ему дорогу. О да! Спускаясь по закрытой винтовой лестнице, он увидел западные платформы. Пленные набивались поезда монорельса, каждый из которых, казалось, по своей собственной воле закрывал двери и отъезжал, унося заключенных к свободе. Первым ушедшим составом пришлось прокладывать себе дорогу через перегораживающие рельсы баррикады, но сейчас уже ничто не препятствовало массовому исходу. Хотя Руфину было на это плевать, пусть едут, пока у него остается оружие. Достигнув самых нижних уровней, он обнаружил, что с первого охранного поста исчезли люди. Вместо них лежали кучки одежды и комья сырого пепла, освещенные мигающими над головой световыми трубками. Воздух здесь был ледяным и гнетущим, и Руфин снова побежал, гонимый прочь холодным давлением, похожим на тень, упавшую на его душу. Он обогнул угол и помчался к посту перед арсеналом. Там было 6 человек, и все они были бледными и напуганными. Они заметили, что он приближается, и неистово замахали руками, как будто его преследовал кто-то, кого могли видеть только они. «Что здесь произошло?» — рявкнул он, срывая злость на первом же увиденном им человеке. «Говори, чтоб тебя!» «Вопли!» — раздался ответ. «О, сэр! Это были вопли, каких вы еще не слышали, прямо как из самой преисподней, сэр!» Страх Руфина перекипел в злость, и он отвесил мужчине пощечину. «Не неси чушь, придурок, это террористы!» В этот миг пол под ними взорвался вверх. Железные решетчатые плиты, крутясь, полетели прочь, и из каналов под ними вырвалась огромная фигура. Руфин увидел оскаленный клыкастый череп, сделанный из тусклого серебра, и затем массивный пистолет. Единственный выстрел из оружия ударил в одного из караульных с такой силой, что его отбросило на другого мужчину. А приобретенной скорости хватило, чтобы оба влетели в изогнутую стену, где и превратились в окровавленные останки. Темная фигура, издав нечеловеческий рык, расплылась в движении, и Руфин отшатнулся прочь. Из оружия караульных зазвучали выстрелы, но от этого, похоже, ничего не изменилось. Раздались влажные, рвущиеся звуки, оглушительные болтерные разрывы, глухие звуки сплющиваемого мяса, что-то дробилось и лопалось. В воздухе что-то свистнуло и ударило Руфина в грудь. Он упал на колени и, хлопая глазами, привалился к стене. Из его груди, как окровавленный кинжал, торчало сломанное человеческое бедро, только что вырванное из еще не остывшего трупа. Руфина стошнило черной тягучей слюной, и он почувствовал, что умирает. Персона с лицом черепом подошла к нему, вибрируя от адреналина, и сплюнула через решетку маски. «Вот досада!» — пророкотала она. «Думаю, я его пришиб!» Руфин услышал неодобрительный звук, и в поле зрения появилась вторая фигура, более человекоподобная по сравнению с кокистым убийцей. «Это командующий базой. Он нужен нам, чтобы открыть оружейный склад». «И?» — сказала лицо череп. «Ты не можешь провернуть свой фокус?» «Здесь у нас не салонная игра для твоего увеселения, Эверсор». Он услышал вздох и затем звук, как будто скручивали старую кожу. Через висящий перед глазами туман Руфин увидел свое собственное отражение, или нет? Оно, похоже, к нему обращалось. «Назови свое имя», — сказало лицо отражения. «Ты знаешь, кто я?» — выдавил он. «Мы Геда Руфин». «Да, правильно. Теперь оно и звучало, как он». Лицо отражения уплыло прочь, к запорной нише вблизи массивного железного люка, который запечатывал оружейный склад. «Он был неприступным», — вспомнил Руфин. «Прежде чем его открыть встроенному охранному кагитатору, нужно распознать как его лицо, так и голосовой отпечаток, его лицо и голос». «Геда Руфин», — сказала отражение, и люк арсенала начал распахиваться, хрустя шестернями. Руфин попытался понять, как такое могло случиться, но когда его сердце наконец остановилось, у него все еще не было ответа на этот вопрос.